С тех пор, как Жульен разочаровался, длинные упражнения в аскетической набожности, например, 5 раз в неделю ношение четок, пение гимнов и тому подобного, казавшиеся ему прежде смертельно скучными, приобрели в его глазах интерес. Сурово размышляя о самом себе и в особенности, стараясь не переоценивать своих способностей, Жульен не надеялся сразу, подобно семинаристам, служившим примером для других, совершать ежеминутно поступки значительные, то есть доказывающие его христианское совершенство. В семинарии даже яйцо в смятку умеют есть так, чтобы это свидетельствовало об успехах в благочестии. Читатель, быть может, улыбающийся при этом чтении, пусть вспомнит все промахи, которые совершил аббат де Лиль, кушая яйцо за завтраком у одной знатной дамы при дворе Людовика XVI. Жульен старался сначала дойти до «нон кулпа», когда весь образ действий молодого семинариста, его движения руками, глазами и тому подобное уже не заключают в себе ничего мирского, но еще не указывают на поглощение этой жизни мыслью о другой и о полном ничтожестве этой земной жизни. Жульен постоянно находил написанные углем на стенах коридоров фразы: «Что значит 60 лет испытаний в сравнении с вечным блаженством или вечными муками ада?» Он не презирал их боли. Он понял, что постоянно будет иметь их перед глазами. «В чем пройдет моя жизнь?» — думал он. «Я буду продавать верующим места на небе? Но как они убедятся в действительности этого места? По различию моей внешности и внешности мирянина?» После нескольких месяцев упорных стараний Жульен все еще имел вид человека мыслящего. Его манера глядеть и шевелить губами не обнаруживала слепой на все, даже на мученичество, готовой веры. Жульен с возмущением видел, что его в этом превосходят самые темные крестьяне. У них были основательные причины не иметь мыслящего вида. Как он старался придать себе это выражение слепой и пламенной веры, готовой всему верить, все перенести, так часто встречающийся в итальянских монастырях, превосходные образцы которого оставил нам Гверчино в своих церковных изображениях. В большие праздники семинаристов угощали сосисками с кислой капустой. Соседи по столу Жульена заметили, что он равнодушен к этой роскоши. Это было одним из его первых преступлений. Его товарищи усмотрели в этом гнусную черту глупейшего лицемерия. Ничто не создало ему больше врагов. «Посмотрите на этого буржуа! Посмотрите на этого гордеца!» — говорили они. «Он делает вид, что презирает наилучшие угощения сосиски с кислой капустой. Что за дрянь, спесивец проклятый!» Увы, невежество этих молодых крестьян, моих сотоварищей, чрезвычайно для них выгодно, — восклицал Жульен в минуты отчаяния. При их поступлении в семинарию профессору не приходится изгонять из них множество светских мыслей, которые я принес с собою, и которые они читают на моем лице, что бы я ни делал. Жульен наблюдал с интересом, близким к зависти, самых неотесанных крестьян, поступавших в семинарию. В момент, когда они меняли свою ратиновую куртку на черную одежду, все их образование ограничивалось беспредельным уважением к деньгам, к звонкой монете, как говорят во Франш-Конте. Это торжественная и героическая манера выражения высокой идеи наличных денег. Счастье для этих семинаристов, подобно героям романов Вольтера, заключается прежде всего в хорошем обеде. Жульен замечал почти у всякого из них врожденное почтение к человеку, носящему платье из тонкого сукна. Это чувство признает относительную справедливость, подобную той, которую практикуют наши суды. «Можно ли тягаться?» — повторяли они часто между собою, с толстосомами. Этим словом в долинах Юры обозначают богатого человека. Поэтому можно судить об их уважении к самому богатому изо всех, к правительству. Не улыбнуться почтительно при одном имени господина префекта считается неосторожным в глазах бургундских крестьян, а неосторожность бедняка тотчас наказывается лишением хлеба. В первое время Жульен почти задыхался от душившего его презрения. Но в конце концов он проникся к ним жалостью. Зачастую случалось отцам большинства его товарищей, возвращаясь в зимние вечера в свои дома, не находить там ни хлеба, ни каштанов, ни картофеля. «Что же удивительного?» — говорил себе Жульен. «Если на их взгляд счастлив тот, у кого, во-первых, есть хороший обед, а затем и хорошее платье. У моих товарищей прочное призвание, то есть они видят в духовном звании постоянное продолжение этого счастья, хорошо обедать и тепло одеваться зимой». Жульену случилось раз услышать, как один юный семинарист, одаренный фантазией, говорил своему сотоварищу: «Почему бы не стать мне папой, подобно Сиксту Пятому, который пас свиней?» «Папами выбирают только итальянцев», — отвечал его товарищ. «Но, наверное, из нас будут выбирать на места старших викариев, каноников, а может, даже епископов. Господин П. Шалонский, епископ, сын бочера, это ремесло моего отца». Однажды, во время урока догматики, аббат Пирар послал за Жульеном. Бедняга был в восторге освободиться из моральной и физической тяготы, которая окружала его. Жульен был встречен ректором так же, как в тот, напугавший его день поступления в семинарию. «Объясните мне, что написано на этой игральной карте», — сказал он Жульену, глядя на него так, что тот готов был провалиться под землю. Жульен прочел: «Аманда Бине в кафе «Жираф» до 20:00. Сказать, что и Жан-Лиса, и кузен моей матери». Жульен понял, какая опасность нависла над ним. Шпионы аббата Кастанеда украли у него этот адрес. «В день моего поступления», — ответил он, глядя на лоб господина Пирара, ибо не мог выносить его грозного взгляда, и содрогался. «Господин Шелан предупредил меня, что здесь я найду бездну предательства и всевозможных неприятностей. Шпионство и клеветничество между товарищами здесь очень поощряются. Так угодно небу, чтобы показать молодым священникам, какова жизнь, и внушить им отвращение к миру со всей его суетностью». «И это вы измышляете передо мною?» — сказал аббат Пирар в бешенстве. «Негодяй!» «Верьери», — возразил Жульен холодно, — «братья меня колотили, когда имели основание мне завидовать. К делу! К делу!» — воскликнул господин Пирар почти вне себя. Нисколько не смутившись, Жульен продолжал свой рассказ. «В день моего приезда в Безансон около полудня я захотел есть и вошел в кафе. Сердце мое было полно отвращения к такому гнусному месту. Но я думал, что завтрак обойдется там мне дешевле, чем в гостинице. Одна дама, по-видимому, хозяйка лавки, сжалилась над моей неопытностью. «Безансон полон негодяев», — сказала она мне. «Я боюсь за вас, сударь. Если с вами случится что дурное, обратитесь ко мне, пришлите ко мне до 20:00. Если привратники семинарии откажутся исполнить ваше поручение, скажите, что вы мой кузен и родом из Жан-Лиса». «Всю эту болтовню надо проверить», — воскликнул аббат Пирар, который, не будучи в состоянии оставаться на месте, бегал по комнате. «Отправляйтесь в свою келью». Аббат пошел за Жульеном и запер его на ключ. Жульен тотчас принялся осматривать свой баул, на дне которого была тщательно спрятана злополучная карта. Из баула ничего не пропало, но вещи были в беспорядке, и, однако, он всегда был заперт на ключ. «Какое счастье!» — говорил себе Жульен, — «что во время моего ослепления я ни разу не воспользовался разрешением выйти, так любезно предлагаемым мне господином Кастанедом. Теперь я знаю цену этой любезности. Быть может, если бы я вздумал переодеться и навестить прекрасную Аманду, я погубил бы себя. Когда они отчаялись поймать меня таким способом, они решились на донос. Через 2 часа его снова позвал ректор. «Вы не солгали», — сказал он с менее суровым видом. «Но хранить подобный адрес — неосторожность, серьезность, которой вы даже не в состоянии понять. Несчастное дитя, быть может, через 10 лет вам еще это отзовется».